стоявшего на одной из двух кроватей, разделенных ночным столиком. Максим в ванной за стеной помыл руки и усердно вытирал их полотенцем. «Я только что говорила с господином Вестхаймом, Тедди. Он попросил передать тебе привет». Тедди улыбнулась и кивнула, продолжая вынимать детские вещи и раскладывать их на кровати аккуратными стопками. Максим подбежал к матери, она нагнулась, обняла и чмокнула его в щеку. «Это тебе от папы», — сказала она. «Папа тебя любит и целует». «Он скоро приедет?» — спросил Максим, задрав голову и глядя ей в глаза. «Да, мой дорогой. Мамочка, я голоден. Мы сию минуту пойдем завтракать. Яички в смятку, бутерброды и джем, и горячий шоколад. Тебя устраивает такое меню?» «Да, мамочка, спасибо. А тебя, Тедди, миленькая, что бы ты хотела на завтрак?» «То же самое, фрау Вестхайм, благодарю вас. Поскольку завтрак уже заказан, тебе, возможно, надо бы позвонить в Берлин Виллигерцогу», продолжал Урсула. «Надо же дать ему знать, что ты в Париже». «В четверг он должен был ехать с отцом и сестрой во Франкфурт», пояснила Тедди. «Неделю их не будет. Я собиралась сегодня или завтра написать ему письмо и сразу отправить, чтобы она ожидала его возвращения». «Тогда все прекрасно. Но не забывай, что остальные члены семьи еще в Берлине. Так что соблюдай максимальную осторожность, когда будешь сообщать о чем-либо». «Да, конечно», — воскликнула Тедди. «Я как раз собиралась ему сказать, что поеду навестить свою тетушку, а он будет точно знать, что я имею в виду. Он знает, что у меня есть только одна тетя и что она живет в Лондоне. Вот и он тогда поймет, что из Германии я благополучно уехала и что у меня все в порядке, фрау Вестхайм». «Конечно, уверена, что поймет. Он у тебя очень умный». Урсула сняла трубку и позвонила в бюро обслуживания. Поскольку завтрак должны были подать с минуты на минуту, она взяла Максима за руку и пошла с ним в гостиную. «Мы с папой всегда жили в этих комнатах, когда бывали в Париже, и я хочу тебе кое-что здесь показать», — сказала она, подводя его к высокому окну. Окно соединялось с дверью. Открыв ее, они вышли на маленькую терраску, смотревшую поверх деревьев на улицу Монтэня, где они столько раз завтракали Зиги в минувшее лето. «Подойди ко мне», — сказала она, поманив Максима. Ребенок подошел к матери, она взяла его на руки и повернулась лицом к сене. «Погляди, Максим, туда. Ты видишь, что там? Эйфелева башня. Величественное сооружение, сплетенное из стальных конструкций, вонзалось в небо, гордо возвышаясь и поблескивая в лучах утреннего солнца, брызнувших из-за нагромождения серых туч. У Максима дух захватило от удивления. «Она такая высоченная! Я никогда не видел такого высокого! Если хочешь, можем подняться туда на самый верх». «На самый верх!» — заверещал он, обернувшись к матери. Огромные одухотворенные глазища темнели на маленьком личке. «Да, и оттуда ты увидишь сразу весь Париж. Я однажды туда поднималась с твоим папой. Это было замечательное зрелище». «Мамочка, а когда мы туда пойдем?» — спросил он с нарастающим возбуждением. «Завтра, Максим, обещаю тебе». Она опустила его на пол и легонько подтолкнула вперед. «Ступай в комнату, милый, здесь прохладно. Я не хочу, чтобы ты простудился». Урсула сидела за секретером в гостиной, уставясь на лист бумаги перед ней. Казалось просто немыслимым переделать ту кучу дел, что были у нее намечены, но она справилась со всем. Они пробыли в Париже 6 дней, и большую часть времени Урсула крутилась, как шаман в пляске, носясь по разным делам в разные учреждения и заведения. Только в воскресенье, на следующий день после прибытия, она целиком посвятила себя Максиму. Она сводила его и Тедди на Эйфелеву башню, как всегда выполнив данное обещание. Потом они побывали в других знаменитых местах Парижа.